Глава 17. Лишь через год после их возвращения из-за границы произошли события, оказавшиеся губительными для семейной жизни миссис Невилл. Не знаю даже, с чего начать эту повесть, настолько запутанна и туманна эта история. Катастрофа окутана тайной, которая так и не была раскрыта. Об этом деле известно совсем немного, а то, что известно, всего лишь домыслы, передававшиеся из уст в уста. Да и тех, простите мне мою деревенскую метафору, скорее маленькая тележка, чем воз. Миссис Невилл была замужем за сэром Бойвиллом почти 10 лет, и за это время ни разу не совершила ничего, что вызвало бы неодобрение даже у самых бдительных блюстителей морали. Ни разу она не пошла наперекор своей честности и прямоте, которые сдерживали ее нрав, одновременно пылкий и неуверенный. Чтобы так запятнать ее репутацию, а она запятнана хуже некуда, понадобились поистине исключительные обстоятельства, и мы до сих пор не знаем, кто был главным виновником. Результат же очевиден. Еще вчера миссис Невилл была уважаемой женщиной, любимой женой, матерью, чье существование всецело зависело от благополучия ее детей и чья нежная любовь воздействовала на них, как теплые солнечные лучи на распускающийся бутон цветка. Но неожиданно она пропала. Обстоятельства ее исчезновения окутаны молчанием и тайной, а домыслы рисуют картину бесчестия, составленную из обрывочных фактов, которые нам удалось собрать. Вернувшись из-за границы, семейство снова отправилось в свое загородное поместье в Дроморе, и в тот период, о котором пойдет речь, мистер Невилл уехал в Лондон по делам. Он должен был вернуться через неделю, однако отъезд затянулся почти на 2 месяца. Жена регулярно писала. В письмах больше рассказывала о детях и доме, чем о себе, но письма были пронизаны добротой. Она говорила, что ее материнское сердце греет предвкушение счастья, которое принесут ей дети, и будет оно даже больше того, что она испытывает сейчас. В каждой строчке ощущалось спокойствие и удовлетворение семейной жизнью. Каждое слово этих писем рождалось в уме, где не могли прятаться скрытые чувства, потаенные и порочные мысли. В этот дом, где царили красота и благородство, сэр Бойвилл возвращался, как он утверждает, с нетерпением и радостью. Он должен был приехать в определенное время и явился точно в назначенный день и час. Было 11 вечера. Карета промчалась по имению. Дверь дома оказалась открыта нараспашку. На пороге стояли несколько человек, чьи лица выражали куда более сильное любопытство и тревогу, чем обычно увидишь в английском доме. Когда сэр Бойвилл вышел из кареты, слуги вытаращились на него и с ужасом переглянулись. Правда скоро выяснилась. Примерно в 6 вечера миссис Невилл, в отсутствие мужа, ужинавшая рано, пошла прогуляться в парке с Джерардом, с тех пор их никто не видел. Когда сгустилась тьма, поднялся яростный ветер и началась гроза, длительное отсутствие хозяйки встревожило слуг, и они отправились на поиски. Они обнаружили ключ хозяйки в замке небольшой потайной калитки, за которой начинался парк. Прошли по дорожке, но следов миссис Невилл не обнаружили. Проверили другую тропу, но тоже ничего не нашли. Тогда парк прочесали более тщательно. Затем снова вернулись к тропинкам и лужайкам, но тщетно. Решили, что она укрылась от грозы. И тут в головы всех пришла страшная мысль, что она не нашла лучшего укрытия, чем одинокое дерево и листок сена, и в нее попала молния. Оставалась еще слабая надежда, что она вышла на дорогу навстречу мужу и могла вернуться вместе с ним. Его приезд отнял эту надежду. Подняли всю деревню. Слуг и крестьян разослали в разные стороны. Кто-то ехал верхом, кто-то ушел пешком. Хотя дело было летом, ночь выдалась ненастной, бушевала буря. Свирепствовал западный ветер, высокие деревья клонились к земле, ревела и завывала непогода, сбивая с толку и препятствуя попыткам услышать крики и различить посторонние звуки. Дромор расположен в живописной, но дикой и малонаселенной части Камберленда, на краю равнины, формирующей побережье. Перед спуском к морю рельеф перестает быть ровным и испещрен холмами, лощинами и рвами. Наверху нет тропы, которая вела бы к морю, но, ступив на дорогу, ведущую в Ланкастер, они приблизились к океану, и промежутки между порывами ветра заполнились далеким ревом волн. На этой дороге, на расстоянии около 5 миль от дома, нашли Джерарда. Тот лежал в состоянии, близком к ступору. Это, конечно, был не сон. Одежда насквозь промокла от дождя, руки и ноги онемели от холода. Когда его нашли и привели в чувство, он начал дико озираться и звать мать. Ужас читался на его лице, и, казалось, он повредился умом от внезапного чудовищного потрясения. Его отвели домой. Отец подбежал к нему и бросился расспрашивать, но мальчик лишь кричал, что у него увели маму. Его жалобный крик «Вернись, мама! Остановись! Остановись ради меня!» наполнил всех присутствующих ужасом и отчаянием. Скорее послали за врачом. Тот обнаружил, что у мальчика поднялся жар, вероятно, из-за испуга и пребывания под открытым небом во время грозы, а также потому, что он уснул в мокрой одежде на холоде. Прошло много дней, прежде чем угроза его жизни миновала, и он перестал бредить, и все равно он продолжал кричать, что его маму увели, и та не желала подождать его и остановиться. Часто он пытался встать с кровати и отправиться ее искать. Наконец, рассудок к нему вернулся. Он стал понимать, где находится, и туманно припоминать события, что непосредственно предшествовали его болезни. Его пульс успокоился, сознание восстановилось. Он лежал молча и неотрывно смотрел на дверь своей комнаты. Наконец он забеспокоился и стал звать мать. Привели мистера Невилла. Тот просил послать за ним, когда к сыну вернется способность рационально мыслить. Джерард бросил на отца разочарованный взгляд и снова пробормотал: «Я хочу к маме». Опасаясь, что душевное смятение вновь приведет к лихорадке, отец ответил, что мама устала и спит, поэтому ее нельзя тревожить. «А когда она вернется?» — воскликнул мальчик. «Тот человек не увел ее насовсем? Карета приехала?» Эти слова всколыхнули утихшие было тревоги. Боясь допрашивать мальчика напрямую и не желая его напугать, мистер Невилл послал к нему няню, что заботилась о нем с младенчества, и поручил ей выудить у ребенка сведения. История Джерарда была безумной и странной. И, надо отметить, все рассказанное той женщине несколько отличалось от версии, которой он придерживался впоследствии. Не сами факты, но оттенки. Его отец объясняет это попытками обелить мать. Сам же Джерард утверждает, и я ему верю, что время и опыт помогли ему понять мотивы ее действий и пролили свет на слова и поступки, которые ему запомнились, и обстоятельства, что прежде казались непонятными, предстали как на ладони, когда он осознал истинный смысл обрывков разговора, что сперва казались его лишенными. Итак, он рассказал няне, что мама повела его на прогулку по парку, отперла своим ключом калитку, ведущую на тропинку, и там ее ждал джентльмен. «Видел ли он этого джентльмена раньше?» — поинтересовалась Элизабет. «Нет, он его не знал, и незнакомец не обратил на него внимания. Он слышал, как мама назвала его Рупертом. Мама взяла незнакомца за руку, и вместе они пошли по тропинке. Джерард иногда забегал вперед, а иногда шел рядом с мамой. Взрослые серьезно разговаривали. Один раз мама заплакала, и он, Джерард, очень рассердился на джентльмена за то, что тот довел маму до слез. Он взял ее за руку и стал умолять оставить незнакомца и уйти. Но она поцеловала мальчика и велела ему бежать домой, сказав, что они скоро последуют за ним. Но они не повернули, а дошли до места, где тропинка выходила на большую дорогу. Там они встали и продолжили беседовать. Мама как будто прощалась с незнакомцем, и тут на полном ходу подъехала карета и встала рядом. Это был открытый экипаж, коляска с откинутым верхом. Когда она остановилась, мать подошла к ней, а незнакомец, оторвав ее руку от руки ребенка, подсадил мать в карету и вскочил следом, крикнув Джерарду: «Запрыгивай, сынок!» Но не успел Джерард это сделать, как возничий хлестнул лошадей, и коляска резко тронулась с места, а лошади мгновенно перешли в галоп. Он слышал крики матери: «Мое дитя! Мой сын!» Ее горестный вопль звучал у него в ушах. Мальчик бежал за коляской, что было сил, та скрылась из виду, но он все бежал. «Должна же она затормозить», — думал он, — «и тогда он их нагонит». Его звала мама, и, плача, запыхавшись и глотая воздух, он бежал по дороге. Коляска давно уехала, солнце село, поднялся порывистый ветер и принес грозу. Но мальчик не останавливался, пока не иссякли детские силы. Тогда он бросился на землю, чтобы отдышаться. Слыша звук, похожий на стук колес, он вздрагивал. Но то было лишь завывание ветра среди деревьев и хриплый рокот теперь уже далекого грома. Два или три раза он поднимался и пробегал немного вперед, пока совсем не промок и не изнемог. Тогда он лег на землю, горько заплакал и приготовился умереть. Вот что рассказал Джерард. После этого его отец строго опросил всех слуг, и те припомнили ряд деталей, подтверждающих рассказ мальчика. Так удалось составить смутную картину случившегося. Оказалось, примерно за неделю, а может, дней за 10 до происшествия, в дом прибыл джентльмен верхом на лошади. Он был один, без слуг. Спросил миссис Невилл. Слуга уточнил его имя, но джентльмен пробормотал, что это не имеет значения. Его проводили в комнату, где сидела хозяйка. Он остался по меньшей мере на 2 часа, а когда ушел, слуги заметили, что его глаза покраснели, как будто он плакал. Затем незнакомец приезжал снова, но миссис Невилл его не приняла. Навели справки в округе. Кто-то вспомнил, что недавно в окрестностях видели незнакомого джентльмена верхом на породистом гнедом скакуне. Однажды вечером его заметили у потайной калитки в парке, из чего сделали вывод, что он приезжал в Дромор. Больше о нем никто ничего не знал. Слуги постарались точнее вспомнить, чем занималась в это время их хозяйка, и сообщили, что однажды она пошла прогуляться одна по имению и не взяла с собой Джерарда. Вернулась она очень поздно, к 10, и, по словам горничной, пребывала в сильном смятении. Она упала на диван, приказала унести лампы и оставалась одна еще 2 часа после своего обычного времени отхода ко сну. Наконец горничная отважилась зайти и спросить, нужно ли ей что-нибудь. Миссис Невилл не спала, и когда внесли лампы, горничная заметила, что она плакала. После этого она выезжала только в коляске и вместе с детьми, до той роковой ночи, когда исчезла. Вспомнили также, что она получила несколько писем, которые принес неизвестный человек и оставил их, не дожидаясь ответа. Одно письмо она получила утром в день своего исчезновения. Его обнаружили, и оно отчасти пролило свет на роковую тайну. Вместо даты на нем стоял лишь день недели, и начиналось оно как продолжение прерванного разговора. «Я послушаюсь тебя при одном условии. Мы никогда больше не увидимся, я уеду из страны, и забуду свои угрозы самому презренному из живущих. Он будет в безопасности, лишь если ты выполнишь мою просьбу. Ты должна встретиться со мной сегодня вечером. Хочу еще раз с тобой увидеться. Приходи к калитке в парке, что ведет на тропинку, к той самой, через которую ты впустила меня несколько дней назад. Я буду ждать снаружи. Надолго я тебя не задержу. Мы попрощаемся, а я не буду больше вспоминать о справедливом возмездии. Если же не придешь, я подожду до глубокой ночи, пока не потеряю надежду, и потом проникну в имение, дождусь его возвращения и... О, не вынуждай меня вслух говорить о том, что ты считаешь величайшим злом и грехом. Приди и предотврати это. Прошу, непременно приходи, и ты навсегда освободишься от своего Руперта». Получив это письмо, она пошла навстречу и взяла с собой сына. И разве можно сомневаться, что ее предали, увезли силой, что она стала жертвой самого гнусного злодеяния? Никто в этом и не сомневался. Из Лондона прислали полицейских, местность прочесали, допросили всех и каждого. Вроде бы нашли некоторые ниточки, но в конце концов поиски не увенчались успехом. Прошло несколько месяцев. Надежда сменилась отчаянием, жалость — подозрениями, и вот скоро уже саму миссис Невилл стали обвинять в случившемся. Если ее на самом деле увезли из дома насильно, не могли же ее вечно держать в заточении и не позволять писать домой. Она могла бы прислать весточку, даже находясь на другом конце света. Нет, безумно полагать, что ее увезли против воли. В любом городе, большом или маленьком, она могла бы обратиться за помощью к людям, воззвав к их справедливости и человечности. Тогда бы ее освободили. Она не оставалась бы с мужчиной, который насильно оторвал ее от семьи, если бы не была его соучастницей, и тем самым не лишила бы себя всякого права возвратиться под крышу семейного дома. Такого рода домыслы начали распространяться в округе. Вслух об этом никто не говорил, но многие так считали, и в конце концов ее супруг первым произнес роковые слова. Тогда, будто освободившись от заклятия, все стали возмущаться предательством и нанесенной ему обидой. Сэр Бойвилл был очень тщеславным человеком. Тщеславие делало его ревнивым, а ревность наполняла обидой и гневом. Его эгоизм и злопамятство, прежде смягчавшиеся добродетелями супруги, вновь обострились при мысли о ее вине, вырвались на первый план и поглотили все остальные эмоции. Его ударили в самое больное для мужчины место. Гордость была уязвлена. Еще сильнее ранила чужая жалость, а стать предметом пересудов было и вовсе невыносимо. Он боялся такой катастрофы в первые годы брака, осознавая разницу в возрасте и характере между собой и супругой. В глубине души он был глубоко благодарен Алитее за то, что эти страхи оказались беспочвенными. Когда ее благоразумие развеяло его сомнения, он сделался другим человеком. насколько позволяла его ущербная натура и ограниченность. Он оставил подозрительность и стал добрее. Но все эти славные качества развелись в нем лишь под ее влиянием. Как только она его оставила, они полностью испарились, стерлись, и на смену любви и уважению пришли презрение и ненависть. Скоро, очень скоро, в его ум закрались сомнения в верности супруги, и он убедил себя, что все произошло с ее молчаливого согласия. Подобно всем дурным людям, он сразу поверил в худшее. Решил, что она взяла с собой сына для отвлечения внимания, или хуже, изначально задумывала забрать его с собой. И это не получилось по чистой случайности, а также потому, что любовник в том не был заинтересован. Оставленное письмо он посчитал подделкой, призванной обелить ее поведение. Он забыл и о ее терпении, и непогрешимости, и о чистоте ее души, и о преданной любви к детям, и о том, что она никогда не лгала, и все это посчитал коварными ухищрениями бесчувственной женщины. Бесчувственной. Как можно было упрекнуть в бесчувственности ту, чей пульс ускорялся, а румянец расцветал на щеках от одного лишь обидного или ласкового слова? Ту, что, пожалуй, даже чересчур боготворила своего ребенка и относилась ко всем с нежным состраданием. Однако даже эти проявления восприимчивости ее натуры он поставил ей в вину. Ее добродетель и порядочность, которые она так тщательно оберегала, обернулись против нее самой. Зачем казаться настолько безупречной, кроме как с целью заморочить окружающим голову? Зачем уединяться в глуши, если не из-за страха, не свойственного истинной добродетели? Зачем воспитывать в сыне нездоровую чувствительность, как не стремление пощекотать свои нервы, каковое стремление есть истинный признак безнравственности? В нашем порочном мире мы часто воспринимаем любое отклонение от холодной апатии как потворство страстям, на которые обществом наложен запрет. Потому и стали говорить, что, мол, с самого начала было ясно. Такая чувствительная натура, как бедняжка Алитея, плохо кончит. Она никак не сможет противостоять искушению, которому не в силах противиться даже более хладнокровные люди. Вот что за мысли крутились в голове у сэра Бойвилла. И постепенно он стал угрюмым и молчаливым. Сперва его угрюмость приписали грусти, но одно словцо выдало истинную ее причину — презрительная кличка, данная им жене. Это слово изменило настроение в обществе, и Алитея, которую жалели и оплакивали, считая мертвой, теперь превратилась в беглянку, добровольно покинувшую семейное гнездо. Даже собственные добродетели оборачивались против нее. Подозрения, что прежде отметали, считая почти богохульством, теперь сделались несомненной истиной. Джерард очень долго не улавливал этой перемены. Детский ум для нас, взрослых, — загадка. Он как чистая доска, на которой отпечатываются все впечатления, и очень трудно понять, до какого момента дети еще ничего не смыслят, а с какого начинают все осознавать. Оправившись от болезни, мальчик стал напряженно внимательным, с энтузиазмом обращаясь ко всем. Что они узнали? Какие действия предпринимаются для спасения матери, и есть ли надежда ее отыскать? Он спрашивал отца, что будет, если тот когда-нибудь встретит злодея, похитившего мать, и застрелит его. Оправдают ли его тогда в суде? Проливал слезы грусти и сожаления, пока остальные нежные чувства не поглотило негодование, а желание помочь матери отомстить за нее не затмило собой все прочие. Его бедная, несчастная мать. Юное сердце наполнялось чрезвычайным нетерпением и яростью при мысли, что она где-то далеко, что ее насильно с ним разлучили, и он не может ее найти и до нее добраться. Ему казалось, остальные ищут ее слишком вяло, прилагают мало усилий и используют далеко не все средства. Сам он был готов шаг за шагом исходить всю землю, прочесать каждый дюйм, пока не найдет и не освободит ее. Как хотел он отправиться в такое путешествие. Днем и ночью грезил об этом и сообщал о переполнявшем его желании каждому встречному, с необыкновенно трогательным бурным красноречием, рожденным искренностью и серьезностью его намерений. И вдруг он ощутил перемену. Возможно, ему сказал об этом кто-то из болтливых слуг. Он сравнивает это с тем, как человек, войдя в лазарет, внезапно подхватывает инфекцию. Он видел перемену во взглядах окружающих, в атмосфере и манере общения. Мать теперь считали безнравственной беглянкой, говорили, что она сбежала по своей воле и никогда не вернется. При мысли об этом ему становилось тошно. Как чист и благороден этот мальчик! Едва открылся матери позор, он стал хереть, ослабевать и чахнуть, утратил сон, на пищу не глядел и занемог. Он стал отказываться от еды и с отвращением забросил все прежние занятия. Прежде он горячо желал, чтобы мать вернулась, и ему казалось, что когда он еще немного подрастет и возмужает, через несколько лет, он отправится на поиски и с торжеством вернет ее домой. Но теперь имя его дорогой матери покрылось бесславием и позором, и от этого было никуда не деться. Совершилось непоправимое зло. Теперь смерть для нее казалась лучшей долей. Однажды он подошел к отцу, поднял на него ясный взгляд юных глаз и произнес: «Я знаю, о чем ты думаешь, но ты не прав. Мама вернулась бы, если бы могла. Когда я стану мужчиной, я найду ее и верну домой, и тогда ты пожалеешь». Остаток его речи потонул в рыданиях. Его сердце дерзко билось, ведь он готовился к противостоянию с отцом, готовился отстоять невиновность матери, но в тот момент осознал, что она действительно пропала, и, возможно, пройдет много лет, прежде чем они снова увидятся. Горло сжалось, стало нечем дышать, он рухнул и впал в истерику.